Спутник, голод, звезды, керосиновые лампы, Млечный путь, междоусобицы культурной революции, световой год, наводнение. Все эти, казалось бы, не связанные друг с другом вещи слились в одно целое и не только сформировали мою личность в детстве, но и продолжают оказывать свое влияние на произведения, которые я пишу сегодня. Будучи писателем-фантастом, начинавшим в качестве любителя, я не прибегаю к фантастике как к прикрытию для критики современной реальности. Я считаю, что задача научной фантастики — это создание многочисленных воображаемых миров за пределами реальности. Я всегда думал, что самые красивые сказки в истории человечества рассказаны не странствующими бардами и не романистами или драматургами, а наукой. То, о чем повествует наука, гораздо величественней, грандиозней, интересней, глубже, страннее, страшнее, таинственней и даже эмоциональней, чем вся литература. Только эти захватывающие истории заключены в строках холодных уравнений, которые большинство людей не умеет читать. Мифы о сотворении мира, созданные народами и религиями, бледнеют в сравнении с ошеломляющей картиной Большого Взрыва. 3 миллиарда лет эволюции живых существ, от самовоспроизводящихся молекул до цивилизации, вмещают в себя такие романы и повороты сюжета, с какими не сравнится ни один эпос. А сколько поэзии пространства и времени в теории относительности или в пристранном субатомном мире квантовой механики? Все эти необыкновенные истории, рассказанные наукой, обладают неодолимой притягательностью. При посредстве научной фантастики я всего лишь пытаюсь создать свои собственные воображаемые миры, передать поэтичность природы этих миров, поведать романтические предания о драмах, развернувшихся между человеком и Вселенной. Но я не могу убежать от действительности, как не могу убежать от собственной тени. Реальность выжигает свое неизгладимое клеймо на каждом из нас. Время, в которое мы живем, заключает нас в свои оковы, и я могу лишь плясать в собственных цепях. В научной фантастике человечество часто описывается как общность. В этой книге человечество стоит на пороге катастрофы, и все, что оно демонстрирует перед лицом бытия и уничтожения, несомненно, имеет корни в действительности, которую я пережил. Чудо научной фантастики в том, что если придать гипотетическому миру определенные качества, она может обратить то, что есть в нашей реальности злого и темного, в добро и свет. И наоборот. Данная книга и 2 ее продолжения пытаются сделать именно это, но реальность остается реальностью независимо от игры нашего воображения. Я всегда чувствовал, что внеземной разум будет для человечества самым большим источником неуверенности в завтрашнем дне. Другие великие сдвиги, такие как изменение климата и экологические катастрофы, идут в определенной последовательности, выстраиваются постепенно в течение какого-то периода времени. Но контакт с инопланетянами может произойти когда угодно, в любой момент. Возможно, что и через 10 000 лет звездный небосвод, в который устремляются человеческие глаза, будет оставаться пуст и молчалив. А возможно, мы проснемся завтра и обнаружим на орбите корабль пришельцев величиной с Луну. Появление иноземного разума поставит человечество перед необходимостью противостоять иному. До этого момента у человечества не будет внешних соперников. Прибытие иного или одно лишь знание о его существовании повлияет на нашу цивилизацию самым непредсказуемым образом. Есть одно странное противоречие. В своем отношении к космосу человечество демонстрирует удивительную наивность. На Земле, вступая на новый континент, люди, не задумываясь, уничтожали существующие там цивилизации при помощи войн или болезней. А обращая свой взгляд к звездам, мы впадаем в сентиментальность и верим, что если там где-то есть разумные существа, то их цивилизации живут, руководствуясь универсальными, благородными, нравственными законами. Мы почему-то полагаем, что ценить или лелеять иные формы жизни — Это нечто само собой разумеющееся, часть всеобщего кодекса поведения. Я полагаю, что следует вести себя противоположным образом. Надо обратить доброжелательность, которую мы выказываем звездам, на собратьев по расе здесь, на Земле, выстраивать доверие и понимание между разными народами и цивилизациями, составляющими человечество. Но в отношении космического пространства, за пределами Солнечной системы, следует быть постоянно настороже, быть готовыми к тому, что у иных будут самые злостные намерения. Для такой хрупкой цивилизации, как наша, это наиболее ответственный путь. Научная фантастика — спутник всей моей жизни. И значительная часть того, что я читал в этом жанре, — американская фантастика. Тот факт, что теперь американские читатели получили возможность ознакомиться с моими произведениями, наполняет меня радостью и волнением. Научная фантастика — это литература, которая принадлежит человечеству в целом. Она описывает события, представляющие интерес для всех людей, и поэтому должна быть жанром, доступным для читателей самых разных национальностей. Фантастика часто рисует, как в один прекрасный день человеческое общество станет единым гармоничным целым. И я думаю, что не стоит ждать прибытия инопланетян, чтобы этот день наступил. Выражаю свою сердечную благодарность Кену Лю, переведшему первую и третью книги серии, и Джоэлу Мартинсону, переведшему вторую. Английское издание обязано своим появлением их стараниям и заботе. Я благодарю также China Educational Publications Import and Export Corporation Limited, издательство Science Fiction World и издательство Tor Books, чье доверие сделало возможным эту публикацию. Лю Цисинь, 28 декабря 2012 года.